и потом начинает таять и струйками сбегать к животу. 4 года назад мы с тем же Сергеем торчали в центре равнинного острова Айон. Нас закинули туда на самолете, чтобы выкопать для музея череп мамонта. В тот раз, хотя у нас были великолепные мешки и шкуры зимнего оленя, мы чуть не плакали от этого проклятого ине. Утром, расстелив карту на полу палатки, мы стали выбирать дальнейший маршрут. Собакам в этот перегон пришлось трудно. На южной половине острова дул такой ветер, что по временам вся упряжка скрывалась в облаке поземки. Потом начались перевалы, а в конце дороги, в устье последней реки, была так называемая труба, место, где постоянно дует ветер, нет снега, и нарты едут по черной, вмерзшей в землю гальки. Мы нашли несколько выброшенных морем ящиков и разожгли хороший костер. Было тихо. Непомерной величины солнце пряталось за лед на севере. На западе торчали запрокинутые обрывы мыса Гильдер, а на восток туманной полосой уходил равнинный берег тундры Академии, куда нам надо было отправляться завтра. За 2 солнечных дня мы добрались до мыса Флоренс, самой северной точки острова. Нам оставалось 90 километров, пересечь остров точно по меридиану. Мы немного посовещались, сидя на снегу под неуютной треногой тригонометрической вышки. Было ясно, что собаки не выдержат такого перегона в один день. В горах основного хребта было безветренно, но изрядно морозно, и мы перенесли самую трясучую ночевку за всю дорогу. Из-за холода мы начали этот день часов 5 утра, но настроение все-таки было отличным. Запас корма для собак оказался рассчитанным точно. Впереди всего 60 километров. Аппаратура не подвела. К середине дня солнце стало греть совсем сильно. Уставшие собаки с трудом тянули на подъем. Мы помогали им тянуть нарты по отмякшему снегу. Все-таки на последнем подъеме собаки выкинули флаг бедствия, как по команде легли на спину и подняли лапы кверху. Ульвелькот ходил около них и в полголоса уговаривал. Акуна со вздохом вытащил из нарты кукенчик, короткий каюрский кнут. Вечером мы увидели с перевала огоньки поселка. Наверное, собаки тоже их увидели, потому что они рванули вниз с сумасшедшим азартом. Нам и на этот раз повезло. Ни на той, ни на другой нарте не сломался стол. Нарты не перевернулись, и хотя мы с Сергеем, презрев все инструкции, отчаянно тормозили пятками, ни тот, ни другой не наткнулся ногой на камень под снегом. Был вечер окончания дороги, и только поздний час помешал нам отметить его чуть поторжественнее. Можно было бы сказать тост словами известного путешественника Кнута Расмуссена. «Я счастлив, что родился в то время, когда санные экспедиции на собаках еще не отжили свой век». Мы в самом деле были счастливы тем счастьем, какое дает неплохо сделанная новая для тебя работа. И еще от того, что впереди нам немало предстоит испытать этот старый, как север, дорожный способ. Может быть, лет через 500, в ультракосмические времена, вот так же будет радоваться человек, которому вдруг понадобится зачем-либо заново изучить ремесло плотника.